с тоской посмотрел на милую с детства обстановку, погрелся у камина и вот снова оказался бесприютным. Куда пойти? Где его ждут? В тот час, пожалуй, не ждали его в Ясаульске ни в одном доме. Хуже того, попросись он на ночлег, как просятся нищие, не пустили бы. Андрей разыскал двух самооборонщиков и велел собрать всех, кто был согласен остаться с ним. Часа через два к воротам дома Скорняка из 23 человек пришло лишь 11. Говорили, будто остальные куда-то исчезли из города. Андрей построил собравшихся в колонну подво, сам встал во главе и повел через Ясаульск. Улицы были пусты, но он чувствовал спиной пристальные взгляды и часто оборачивался. Нароков шел к Ясаульску не спеша, по опыту зная, что карать в восставшем городе к его приходу все равно будет некого. Бунтари уйдут в леса, а обыватели покарают сами себя, наслушавшись небылиц о злодействе князя. Ко всему прочему, он не любил заносчивые купеческие города в Сибири, от которых пахло ладаном и разбоем, добродетелью и скупердяйством, а над всем этим, словно дым в курной избе, плавал густой дух глубокой провинции. Он заранее предвидел, как его будут встречать хлебом с солью, как станут бить челом, пихая тайком списки подлежащих экзекуции, как потом начнут тягать из дома в дом, поить водкой, кормить медвежатиной и осетриной, подсовывать девок, а то, не дай бог, дочерей, и делать еще много всякой гнусности, свято заблуждаясь, что делают добро. Он не осуждал купцов и промышленников за их невежество. Наоборот, всегда гордился, что Россия держалась и держится на людях предприимчивых и по-крестьянски хозяйственных, но при этом терпеть не мог, когда они, гордые и кичливые со своими, готовы были по-лакейски унижаться перед начальством и властью. Князь считал, что деятельных людей крестьянского корня следует просвещать, будить в них чувство чести и достоинства. Этим бы и должен заняться в свое время царь-император, если хотел видеть свою империю цветущей. Однако последний российский царь вместо государственных забот пустился либеральничать с революционерами, распахнул двери своего дома перед бесом Гришкой Распутиным и не сберег светлую голову Петра Аркадьевича Столыпина. И больше всего Нароков страдал от обиды и какой-то обозленной растерянности перед событиями на фронте в конце 16-го года. Исход войны был предрешен. Германия оказалась на грани катастрофы, но вдруг, неведомо откуда, появилась незаметная, как тифозная вошь, но мощная и неотвратимая сила, в короткий срок разложившая армию. Она, эта сила, тихой сапой проникала в здоровый организм и грызла его изнутри, и природа такой болезни чем-то напоминала массовое сумасшествие. Нет бы единым духом пресечь распространение заразы и выжечь ее каленым железом там, где она прижилась. Так нет. Николай II волей или неволей сам способствовал заражению даже таких глухих уголков государства, как Сибирь. Сосланные сюда революционеры сеяли смуту в умах и сердцах доверчивого народа. Исподволь готовили то, что сейчас происходило на глазах Нарокова. Если бы бунтари даже очень захотели провести такую широкую пропаганду своих идей, то без помощи царя у них вряд ли бы что вышло. Ведь одно дело, когда говорит пришлый, чужой человек, а совсем другое – пострадавший от царской воли. Надо бы учитывать, что в Сибири жалели всякого сострадальца, ибо здесь их было полно во все времена. По пути к Ясаульску Нароков узнал, как на самом деле произошло восстание в городе. По сути, никакого восстания не было, и отряд, посланный установить власть сибирского правительства, в темноте наткнулся на самооборону и почти весь погиб. Нарокова такое обстоятельство заинтересовало больше, чем если бы в Ясаульске взбунтовались жители. Коли город смог организоваться и противостоять бандам, то население там, видно, стоящее. Князь имел приказ очистить Ясаульск и, притрактывая села от большевиков и сочувствующих им, но все-таки волен был поступать по собственному усмотрению.